Глава 32. Селин. В нужное время я, как и обещала, спускаюсь к главному входу, но Яромира там нет. Странно. Он не похож на того, кто опаздывает. Может, что-то случилось? Поглядываю в сторону крыла мальчиков, но своего друга не вижу, зато на меня странно косятся другие ученики. Чего это они? От столь пристального внимания становится неуютно, и я выхожу на улицу, где тут же нахожу Яра. Он сидит на той самой лавке, где недавно я разговаривала с вампиром. Тьма бездны. Он точно все знает. Приподнимаю подол платья и медленно направляюсь к другу, который, сразу развернувшись ко мне, внимательно следит за моим приближением. И почему он сел именно сюда? Места ему мало. Делаю еще несколько шагов в его сторону и замечаю, как Яромир начинает улыбаться. Точно сейчас будет издеваться. Но уж нет. Я не позволю этому случиться. Да и что я сделала? Помогла другу встать на путь истины? Пусть лучше учится, чем прячется. Преодолеваю последние несколько метров и уверенно сажусь рядом, при этом поглядывая на друга, который, кстати, выглядит шикарно. Да, на нем нет дорогих одежд и кучи золота, но весь его вид, поза и сила, которую он излучает, все это манит каким-то невероятным образом. Белоснежная рубашка расстегнута на верхние пуговицы, оголяя сильную шею. Рукава закатаны, и я так и замираю, смотря на красивые, мужественные руки. Они не нежные, и я точно знаю, что меч они держат уверенно. А еще уверенно умеют приласкать девушку. О, святые боги, о чем я только думаю, какие объятия! «Добрый вечер, Селин. Ты великолепно выглядишь», — звучит его низкий баритон, и по телу пробегают мурашки. Чего он вдруг такой спокойный и обаятельный? Спасибо, ты тоже шикарен. Перед невестой решил показаться. Кстати, как она? Правильно. Лучше я завалю его вопросами, чем он меня. Вроде ничего. Чудит, как обычно. Но знаешь, меня сейчас куда больше привлекаешь ты, говорит так уверенно и открыто, что я даже теряюсь. Яр, ты о чем? Шепчу, отодвигаясь от него на пару сантиметров. Он ведь не потянется ко мне, мы друзья, я ведь решила. Скорее, о ком? Ты зачем бедолагу за шкирку в школу притащила? Его вопля только мертвые не слышали, хотя не ручаюсь. Что? Я не тащила? Так просто за руку вела? Говорю, пожимая плечами. Ну да, конечно, я все видел из окна. Моя милая подруга чуть ли не волочила по земле третьего сына вампиров. Ты хоть в курсе, что он опасен? Он не опасен, просто мальчишка запутался. Вступаюсь за себя, раз уж больше некому. Мальчишка? Именно. Сальвар думал, что проклят, а у него просто дар, который он боится развить. Вот я и отвела его к директору. Ты его волоком тащила. Вообще-то, раз ты видел, мог бы и помочь. Ты хоть представляешь, какой он тяжелый? Знаешь, Селин, судя по увиденному, это ему требовалась помощь. Ха-ха. Это что, мужская солидарность? Да и кто после сегодняшней тренировки решится пойти против тебя? Ты же пальчиком махнешь и все. Был маг и нет. Точно издевается. И делает это с таким довольным лицом. Очень смешно. Из чего все взяли, что я способна на это? А кто меня сегодня по полигону размазал? Я вообще-то один из сильнейших в этой школе. А ты не лопнешь от самомнения? Селин, это факт. Я действительно сильнейший здесь. Ладно, возможно, это и так. То есть тебя не смутило, что я тащила вампира? Я напрягся, когда ты затащила его в школу, но потом выдохнул, увидев, что ты ведешь его не в женское крыло. И должен признать, выдохнул не только я. Это ты о чем? Про тебя тут уже слушок пошел. Народ подумал, что раз ты не смогла укокошить меня, то решила потренироваться на нем. Закатываю глаза и качаю головой. Кошмар. Да я просто маньячка какая-то. Селин, да ладно тебе. Слухи, вещь такая. Сегодня есть, завтра нет. Скажи лучше, зачем ты парня к директору тащила? Что он аж за землю цеплялся? И так сильно, что следы остались. Вот не надо наговаривать. Нормально он шел. Ну да. Яр кивает в сторону входа, где на траве и правда местами видны странные борозды. Кошмар. Сальвар боялся, что его отчислят из-за его редкого дара. Я же сказала, что ему, наоборот, помогут. «Ведь помогут?» И выжидающе смотрю на друга, который кивает. «Конечно, помогут. Особенно, если ты попросила». «Это еще почему?» Тут же цепляюсь за фразу и замечаю, как друг тушуется. «А как отказать такой красавице? Кстати, давай хоть пройдемся». Яр встает и галантно протягивает мне руку. «Что ни говори, но друг хорош». Подаю руку, которая тут же оказывается в его горячих ладонях, и опять знакомое тепло накатывает на меня, а я едва ли не тону в карих глазах. Они так манят и завораживают, что я сама не понимаю, как подхожу неприлично близко. Нас разделяет всего несколько сантиметров, и неожиданный жар от его тела я ощущаю даже через слои платья. «Селин, что ты делаешь?» Эта фраза приводит меня в себя, и я тут же отступаю. Неожиданно ситуацию спасает моя хранительница. Она появляется из яркой вспышки и тут же направляется к другу, после чего начинает урчать и тереться о его ноги. «Только не говори, что ты решила сменить хозяина», — говорю, смотря на эту картину. «Как я ее зову, она не идет, а тут даже без призыва сама выскочила». «Фамильеры не меняют хозяев. Правда, красотка?» Яр садится на корточке перед тигрицей и гладит ее по голове, а там леет. А этот мужчина не только мне голову вскружил. Почему она приходит, когда сама хочет? Я целый час ее звала в комнате, и ничего. Может, на это есть причина? Ты вспомнила слово или фразу? Увы, но как бы я ни напрягалась, ничего на ум так и не пришло. В голове белый лист. «А что насчет твоего блокнота? Помнится, ты про него рассказывала». «Точно, что-то давненько я не заглядывала в эту тетрадку. Как приду, посмотрю. И все же, чего она к тебе так ластится? На других вроде не реагирует». Девчата тоже пробовали призвать тигрицу, но все впустую. «А она не меня хочет, а моего друга. Правда?» Яр щелкает пальцами, и рядом появляется его хранитель. Миг, и моя тигрица уже играется с другом, забыв про нас. «И тебя бросила». Смеюсь, наблюдая за хранителями. «Кстати, а у фамильяров бывают пары?» «Ничего не помню об этом. Странно, я сегодня талмуд по истории за час пролистала и вспомнила все, а тут опять ноль. Память и правда странная штука. Так избирательно». «Их союзы редки. Только если оба хозяина в паре, хранители могут быть вместе». И опять этот хитрый взгляд на меня. Намек или мне уже в лоб говорят? Пожалуй, этот момент нужно решить как можно скорее, а то потом меня могут не так понять. Скажут, дала шанс бедняге, а потом бросила. Уже собираюсь открыть рот, чтобы деликатно объясниться, но друг опережает меня. «Селин, я дорожу тобой как подругой, но для меня пока что важна учеба. Охранители пусть играются. Они вроде неплохо ладят. Пусть хоть кто-то порадуется и расслабится». «Друзья?» — спрашиваю на всякий случай. «Конечно. Кстати, может, у тебя есть вопросы? Задавай. Или обращайся с просьбой. Помогу, чем смогу». Это он так ловко меняет тему, или... Пусть будет «или». «Яр, ты ведь тоже владеешь иллюзией. Можешь мне помочь?» «Конечно. Но у нас небольшая проблема с совместимостью. Забыла». «Как тут забыть? Больше часа его молниями било». «Помню. Но, может, попробуем не полное слияние, а частичное?» «А это мысль. Но, в общем, мне придется тебя обнять. Ты согласна?» Звучит не страшно, да и ради сохранения магии это мелочь. «Давай попробуем». Яр кивает и, взяв меня за руку, ведет в сторону. Стараюсь не паниковать и иду следом. Не убивать же ведет. Понимаю, что его мужское эго задето, но я не виновата. Мы останавливаемся около высокого дерева с длинными ветвями, которые практически скрывают ствол от всего мира. Подмигнув, друг тянет меня за собой, а потом садится прямо на землю. «Иди ко мне, Селин. Попробуем провести небольшое соединение». Яр протягивает руки, а я смотрю и не двигаюсь. «А нельзя было сделать это у лавочки?» «Нет. Ты сильно напряжена, и другие тебя отвлекают. А тут никого нет. Только ты, я и наша магия. Давай садись». «Или испугалась?» «Есть немного, но женская чуйка буквально кричит, что этот мужчина никогда не причинит мне зла. А наоборот, защитит. Усаживаюсь в объятия мага и, на миг прикрыв глаза, наслаждаюсь близостью. Да что со мной не так? Почему меня вдруг стало тянуть к нему,